Магнитофонная запись. Моя сестра производила впечатление человека уверенного в себе, а как было на самом деле? Когда-то мы были так близки, что понимали друг друга без слов. Но теперь я, в общем-то, ничего о ней не знала. Как она проводит свободное время, с кем встречается, на какие фильмы ходит. Несколько раз я пыталась вызвать ее на откровение, но она отделывалась шуточками. И неожиданно передо мной открылась часть ее жизни. Лилька была тогда в Варшаве, а я как раз вернулась с работы и, переодевшись в домашнее платье, принялась за уборку. Вдруг я услышала, что звонят в калитку, выглянула в окно и увидела красивого, высокого мужчину. Он приехал на такси. Я как была в рабочей одежде, так и вышла из дома. Думала, что это какой-нибудь торговый агент, которые в последнее время повадились ко мне часто заглядывать, но, подойдя ближе, я поняла, что ошиблась. У мужчины было такое выражение лица, как будто мы были с ним хорошо знакомы. Я же была уверена, что вижу его впервые. «У вас ко мне какое-то дело?» — спросила я наконец. «Я не говорю польский», — пробормотал он. И мужчина продолжал пристально рассматривать меня. Потом достал из портмоне фотографию. «She is my sister, Лилька», — сказала я. У него на лице появилось облегчение. «Are you twins?» «Yes, we are twins. Это моя сестра Лилька, вы близнецы, дама-близнецы», — повторила я и сразу же ей позвонила. «Здесь твой знакомый», — сказала я и протянула мобильник мужчине. Лилька что-то ему растолковывала. Он только поддакивал и, наконец, отдал мне телефон. «Это коллега с работы», — объяснила моя сестра. «Предложи ему кофе, и пусть отправляется. Он остановился в гостинице». «Но зачем ты приехал?» «Приехал? Видно, так захотел. Это не твоя проблема». «Пожалуй, моя», — ответила я сухо. «Мы с трудом понимаем друг друга, да и вообще ситуация дурацкая. Дай мне Джона», — сказала сестра на это. «Я скажу, чтобы он вернулся на такси в Варшаву. Он не ребенок, сам справится». «Ты должна встретиться с ним». «Встречусь, но вечером. Сейчас я занята. Я договорилась с генконсулом, бывшей начальницей пана Б. Может, узнаю что-нибудь интересное», — ответила она. «Перенеси эту встречу и приезжай сюда», — настаивала я. «Не могу». «И не создавай проблем там, где их нет», — вышла сестра из себя. Закончилось тем, что под окном ожидало вызванное мною такси, а мы с господином Джоном пили кофе, обмениваясь любезными улыбками. На несколько его вопросов я сумела ответить. Объяснила ему, что мы с Лилькой выросли в другом доме, которого уже не существует. Именно так я и сказала. «This house does not exist anymore». А ведь это была неправда. С этим домом ничего не случилось, он стоял на расстоянии менее километра от дома, где я пила кофе с Лилькиным знакомым. Лилька не вернулась вечером, появилась только к концу следующего дня. Она начала с изложения своей беседы с консулом. «Много интересного я узнала о пане Е.Б.» «А ты мне ничего не расскажешь о своем знакомом с работы?» — прервала я ее. Лилька слегка скривилась. «Нечего особо рассказывать. Он приехал и завтра уедет». «Значит, он не уехал, а ты здесь?» «Где ты ночевала? В гостинице с ним?» — спросила я запальчиво. «Это мужчина на одну ночь, по-твоему?» «Не лезь в мою жизнь в ботинках», — ответила она. «Ну, конечно. Со мной всегда так, мне никогда ничего не рассказывают», — прорвало меня. «Я холила, лелеяла маму целый год, а она относилась ко мне как к сиделке». «Мама в плохом состоянии, сама знаешь». «Знаю. Только почему-то с тобой она говорит о том, что у нее наболело. Я была на кухне и слышала, как она тебе изливала душу. Когда ты ее уговаривала, чтобы она не винила себя за мистера Бига, мама сказала, что это единственный мужчина, с которым она планировала провести старость». «Прежде всего, не называй так этого человека», — ответила Лилька. «Это была его кличка в другой жизни. Настоящий мистер Биг не был брачным аферистом». «Да?» — засмеялась я. «Значит, эта туша уже не полна эротизма. Прекрати!» Когда мы лежали в кроватях в темноте, Лилька неожиданно начала. «С Джоном все очень сложно. Он меня очень любит. А я его, может, немного, но я не умею с ним быть. Мне он показался очень приятным и красивым. Я, наверное, не гожусь в постоянные партнерши, всегда убегаю. Он даже не знал, что у тебя есть сестра-близняшка, был очень удивлен. Возможно, тебе следует начать рассказывать о себе. Я не умею», — отрезала она. Потом были эти выходные. Лиля позвонила мне на работу и сообщила, что привезет маму на субботу и воскресенье в Подкову. «А мама знает об этом?» — спросила я, почти уверенная в том, что эта идея родилась в ее голове минуту назад. «Знает. И хочет сюда приехать? Я же тебе сказала, я привезу ее». Для меня это было так неожиданно, что я даже не попыталась ее отговорить. Идея привезти маму именно сюда была не очень удачная. Лилька, конечно, этого не понимала. Она шла вперед, как танк, не обращая внимания на то, что происходит вокруг нее. Так было и с Петрусем, которого она сначала бросила, а затем вновь обрела. Достаточно было одной ее улыбки. Мне кажется, нечто подобное было и с Джоном. Должно быть, она сильно его зацепила, раз он приехал за ней в чужую страну. И, наверное, он готов был ей многое простить. А теперь она проделывала свои фокусы с мамой, не думая о последствиях. Ведь для мамы будет очень мучительно сознавать, что она находится в нескольких шагах от своего дома, в который уже не может войти. Дом стоял покинутый, ставни были закрыты. Неподрезанный вовремя виноград выпустил дикие побеги, похожие издали на хищное щупальце. Меня этот вид очень удручал, а ведь я, в отличие от мамы, не провела в нем всю жизнь. Но разве Лилька могла это понять? У моей сестры была толстая кожа, что облегчало ей жизнь. Только я не позволю обидеть нашу маму. Все это я высказала по телефону. «Ты закончила?» — спросила сестра коротко. «Закончила», — ответила я холодно. «Единственное, что я тебе скажу, самое главное — выманить ее из дому». «Но не сюда. Это как сыпать соль на рану». «Куда угодно, понимаешь?» — крикнула Лилька. «Так почему не в пансионат на побережье?» «Потому что там слишком много людей». И сестра с мамой приехали. В субботний вечер они сидели на веранде. Я после ужина мыла на кухне посуду, окно было открыто настежь. «Габи говорила мне, что тебя искал какой-то англичанин», — услышала я мамин голос. «Ну да», — ответила, помедлив, моя сестра. «Забеспокоился, что я не отвечаю на звонки. Это коллега по работе?» — расспрашивала мама. «Один из директоров банка. Мой офис подчиняется как раз ему». «Ну, надо полагать, он появился здесь не по этой причине». «Ну нет. Стоит ли говорить об этом, мама?» «Я хотела бы немного узнать о твоей жизни». «А я хотела бы того же от тебя. Обо мне ты все знаешь. Я вела себя безрассудно». «Потому что, мама, ты романтичная, а я из тех рассудительных». «Как Джейн Остин?» «Она осталась старой девой, надеюсь, тебе это не грозит». «Тебе будет грустно без мужчины. Сейчас ты еще можешь это не осознавать, а тебе грустно». «В моей жизни уже нет места таким вопросам», — услышала я, и у меня сжалось сердце. В тот день с утра я ощущала какое-то напряжение, и это мгновенно передалось моим подопечным. Дети-аутисты бывают иногда как сейсмографы, которые реагируют на малейшее колебание в природе. Они вроде бы замкнуты в собственном мире, но в него проникает гораздо больше, чем нам кажется. 6-летний Адась не сводил с меня глаз, и я видела в них страх. Я старалась улыбаться ему, но это было очень трудно. Вернувшись с работы, я застала Лильку в шезлонге в саду. Она грелась на солнце. Я не обнаружила и следа волнения в ее поведении. У меня же, наоборот, постоянно потели руки. Я их то и дело мыла над раковиной. Лилька делала вид, что не замечает этого. Мы в торопях съели тортеллини с сыром и пошли на вокзал. В Варшаву ехали на электричке, потому что мой Синквуцента снова был в автосервисе. Главный вокзал в Подкове Лесной словно перенесен из 20-х годов прошлого века. «Ивашкевичевский вокзал», — говорила мама, поклонница писателя. Примечание. Ивашкевич Ярослав, годы жизни 1894-1980, известный польский писатель, поэт, драматург и переводчик. В Стависка, неподалеку от Подковы Лесной, находилось имение семьи Ивашкевичей. Там писатель создал многие свои произведения, а также принимал у себя представителей творческой интеллигенции страны. Конец примечания. Я присоединяюсь к маме. Лильке ближе по духу были зрительные образы. В последнее время она оказывала предпочтение братьям Вачовски и их прославленной «Матрице». Примечание. Братья Вачовски — американские режиссеры таких известных кинокартин, как «Связь» и «Матрица». Конец примечания. Мы сидели в вагоне у окна. Я смотрела на свою сестру, мы улыбались друг другу. И время вдруг как будто бы остановилось. Две девочки и подростка едут в школу. Лилька красит ресницы тушью, которую она стащила у мамы. А я читаю «Сердце тьмы», потому что как раз открыла для себя Конрада. Примечание. Джозеф Конрад, псевдоним Конрада Киженевского, годы жизни 1857-1924, английский писатель. Конец примечания. Мы еще не знаем, какая ожидает нас жизнь, что в этой жизни случится плохого или хорошего, но мы решаем никогда не расставаться, невзирая ни на что. Судьба рассудила иначе. Лилька уехала учиться за границу и там пустила корни. Забрала своего сына, что стало для меня тяжелым испытанием, будто я потеряла собственного ребенка. Но я не могла запретить ей, ведь это она была матерью Петруся. Мы постоянно общались друг с другом по телефону, но, тем не менее, я знала о сестре не так много. Что она думает? Что чувствует? Считает ли свою жизнь удачной? Она все время была в движении, решала тысячи вопросов, должна была держать в повиновении подчиненных. Это, безусловно, ее целиком поглощало. Где тут место для личной жизни? Лилька, закоренелая холостячка, как и ее кумиры из «Секса в большом городе». Но ведь грустно жить без любви. У меня, по крайней мере, есть воспоминания. Она не испытала большого чувства, что неизбежно ведет к душевной нищете. «Душевная нищета?» Лилька пожала плечами. «Тоже мне придумала. Я предпочитаю душевную нищету жизни в нищете, как случилось с нашей мамой. Она до сих пор не может прийти в себя после большой любви. Не каждый мужчина, ежебарон». «Каждый», — ответила Лилька. «Мужики — это мудактили, вот и все». «Мудактили? Что это значит?» — спросила я. «Иной вид, чем мы. И еще не факт, принадлежит ли этот вид к Homo sapiens. Они реагируют только на раздражители. Смотри, а то не найдешь никого для жизни», — предостерегала я сестру. «Я никого такого и не ищу», — ответила она. «Мужчина для жизни — это модель прошлого века, а 21-й принадлежит нам, женщинам. Мы смело идем вперед, запасаясь вибраторами». Заметив мое выражение лица, Лилька засмеялась. «Хочешь, я дам тебе почитать поучительную книжицу с характерным названием «Страшные последствия поломки вибратора»?» «Спасибо, я предпочитаю Конрада». «Ты опять читаешь Конрада?» — удивилась моя сестра. «Может, переключишься хотя бы на Филиппа Ротта, популярного американского писателя?» «Замечательный писатель и не старье». «Конрад тоже. В нашей библиотеке его книги зачитаны до дыр». «И кто же его так читает? Твои подопечные?» Лилька сидела напротив меня и смотрела в окно. Наверное, готовилась произнести речь перед ежебароном, и мне предстояло стать немым свидетелем. «Ты не смей раскрывать рта, что бы там ни случилось», — наставляла меня сестра. «А что может случиться? Надо думать, вы не подеретесь. Не помешало бы его хорошенько поколотить», — ответила она. «Но здесь надо действовать дипломатично, надо его перехитрить». «Это может быть очень трудно, быть хитрее других, это его профессия», — усомнилась я. «Моя тоже». Лилька замолчала и стала смотреть в окно. Но эта ее болтливость свидетельствовала о том, что она тоже нервничала перед встречей с паном Б. Мы опаздывали. Поэтому почти бежали по улице Варшавского, Макотова. Вокруг красивые старые виллы. На одной из них табличка «Ежи Барон», «Юридическая консультация». «Следовало бы написать, контора обманщика всех времен», — заметила Лилька. «Тогда бы ни одна собака сюда не пришла», — ответила я. «Наоборот, выстраивались бы очереди. Эх ты, святая простота!» Мы поднялись на третий этаж. Пан юрист-консульт сидел, развалившись за столом, который когда-то принадлежал нашему дедушке. «Что я могу для вас сделать?» — спросил он, когда мы заняли места напротив него. «Освободить нашу виллу», — выпалила Лилька. Улыбка не сходила с его лица. «Я хотел бы обратить ваше внимание, что это моя вилла. Вы выманили ее обманом у влюбленной в вас женщины. Я не стану говорить, как это называется, дабы пощадить слух присутствующих. Это ваше личное мнение. Я придерживаюсь иного. А можно его узнать?» — ледяным тоном спросила моя сестра. «Разумеется. Все было сделано в соответствии с законом. Обе стороны заявили, что не имеют друг другу никаких претензий». «И вы, и я хорошо знаем, как это было», — не отступалась Лилька. «Если бы вы были порядочным человеком, то не согласились бы на такую дарственную, потому что другая сторона была слабее и до такой степени эмоционально зависима от вас, что отдала бы вам все, что у нее есть, если бы мы с сестрой не запротестовали. К сожалению, мы сделали это слишком поздно. Это также ваше личное мнение». «Дорогой пан юрисконсульт», — сказала Лилька, на этот раз таким сладким тоном, «оставим эту словесную перепалку. Вы готовы возместить потери, какие понесла из-за вас наша мама? Если нет, то мы встретимся в суде». «В таком случае я жду вызова в суд», — был его ответ. На лестнице Лилька сказала: «Этот тип, я же барон, злой джин, которого мама выпустила из бутылки». «Не знаю, зачем мама это сделала. В последнее время, казалось, она стала спокойнее, улыбалась даже. Как будто бы возвращалась к нам из далекого путешествия. Не знаю, зачем она стреляла в Ежи Барона. В самом деле не знаю». Расследование продолжалось, но, по мнению комиссара зацепки, оно явно не продвигалось вперед. Раз в несколько дней собиралась следственная группа. Иногда в этих совещаниях участвовал прокурор. До сих пор были допрошены три свидетеля. Секретарша жертвы, одна из дочерей Нины С., и женщина, юрист из Гданьска. «Твердый орешек эта дамочка, шеф», — сказал бархатный о юристе. «Если даже она всадила в своего кореша 6 пуль, свои права она знает, и ее уж точно не застигнешь врасплох. Она все твердила, что это чисто профессиональное знакомство, но как только мы чуток на нее поднажали, она созналась, что они с бароном 2 раза ездили на Шри-Ланку и раз на Бали, и уже больше не утверждала, что это были деловые поездки». «Интересно, кто платил за эти вояжи?» — вставил кто-то из присутствующих. «Наверняка не она. Это вам не пани-писательница, которая сходу вручила своему любовнику ключ от сейфа», — заключил бархатный. «Она как? Хотя бы есть на что посмотреть? Ты ее допрашивал?» — спросил один из его коллег. «Не знаю. Болтуны? На тюремном жаргоне адвокат, защитник, не в моем вкусе», — ответил он надменно. На минуту повисла тишина. Настроение в группе было явно не на высоте. «Так что пока у нас глухарь», — подытожил кто-то. «Не такой уж и глухарь», — включился в разговор бархатный. «Есть парочка версий. Уже известно об одном крупном деле, которое вызывает немалые сомнения. Ежи Барон был уполномочен группой людей вести дело о компенсации за здание и землю, бесправно отнятое коммунистической властью. В частности, речь шла о земельных участках в центре Белостока. Несколько лет назад Ежи Барон взял большой задаток в счет этого разбирательства, построил себе на это солидный дом в Белостоке, но ему ничего не удалось добиться. Некоторые клиенты начали выражать в связи с этим недовольство, а один потребовал даже вернуть деньги, вроде бы угрожая, что напустит на юрист-консульта чеченцев, которые разберутся, что к чему. «Вы думаете, это было привидение в исполнении приговора?» — подбросил кто-то вопрос. Бархатный ответил: «Следует, конечно, подождать результатов вскрытия, но я уже в самом начале говорил, шеф, что стрелял любитель, какой-то мазила, который впервые в жизни держал в руках оружие. Разброс выстрелов говорит о том, что у него, похоже, дрожали руки. Ни один чеченец так не осрамился бы. Они спецы первый класс». «А, по-моему, стреляла женщина», — подумал комиссар, но не высказал своей мысли вслух, потому что у него было слишком мало улик. Когда он остался один, то решил послушать еще раз запись про странной исповеди жизни дочери Нины С. и сделал для себя соответствующие заметки. Таков был его обычай. Он записывал то, что его интересовало в показаниях свидетелей. «Купи пистолет и убей этого типа» — это слова Лилианы Сварович сестре после того, как их мать рассталась с погибшим. 1983 год. После ареста матери Лилиана бьет сестру по лицу, чтобы остановить приступ истерики. Она как бы принимает эстафетную палочку, ей тогда 15 лет. Она бросает сына и уезжает учиться в Англию, потом забирает его к себе, не считаясь с чувствами других. Смышленая дочь против негодяя. Записи, которые сделал комиссар, ему самому показались странными, так как относились к лицу, не дающему показания, а упоминающемуся в них. Неужели он полагал, что это Лилиана Сварович могла совершить преступление? Маловероятно. Но ее мать явно кого-то покрывала, а ради кого она готова пожертвовать собой, как не ради собственного ребенка? Могло быть и так, что Нина Сварович была заказчиком убийства и только потом опомнилась и раскаялась. Что-то, однако, у него не клеилось. Подозреваемая слишком быстро призналась. Комиссар действительно зашел в тупик. Показания дочери ничего нового не внесли в расследование. Это было самое обычное повествование о трех одиноких женщинах. Была ли одна из них убийцей? Очень сомнительно. Нина С. боролась в суде за возвращение ей дома, который имел для нее неимоверную ценность. Он был ее родовым гнездом. Зачем ей совершать преступление? Из любви? Но, похоже, любовь у нее уже прошла после всего того, что она узнала о Еже-барыне. Комиссар думал обо всем этом, заваривая чай в своей маленькой квартирке в одной из натолинских многоэтажек. Натолин – один из окраинных варшавских микрорайонов. Он по-прежнему был одинок, хотя дело шло к 50, и, по-видимому, давали о себе знать первые симптомы кризиса среднего возраста. Он перестал уже надеяться, что в один прекрасный день на пороге его комиссариата появится какой-нибудь Раскольников, а он, подобно Порфирию Петровичу, развернет свой талант и взберется на вершины криминалистической психологии. Этот Порфирий стал его наваждением. Хорошо знакомая кругленькая фигура возникала у комиссара перед глазами каждый раз, когда ему приходилось сталкиваться с каким-либо особенным унижением. Например, его вызывали на место пьяного дебоша, где один мерзавец пырнул другого ножом. Комиссар сел, наконец, за стол и взял в руки толстую тетрадь, которую в качестве вещественного доказательства изъяли из квартиры Нины С. Сама она отмалчивается, так пускай заговорят ее записи, или же, как было угодно их автору, дневник.